23.04.72. Утром проснулся раньше всех. Оделся и, стараясь никого не разбудить, вышел на кухню. Остатки вчерашней трапезы хранятся в ящике за окном. Надо только нижнюю форточку открыть. На завтрак мясо, рыба и пирожки. Вкуснотища! Чайник почти пустой, но мне хватит. Пока родители дрыхнут, решил сходить за водой. Тогда буду иметь моральное право не мыть посуду. Водопровода и канализации в поселке нет. Удобство у нас на улице. На нашей луговой улице стоят двухэтажные домики, в три подъезда и по две квартиры на лестничной клетке. Перед каждым домом справа дощатый туалет на четыре кабинки, слева сарай с отделениями на каждую квартиру. Между сараем и туалетом контейнер с помойкой. Сейчас еще ничего, но через пару недель, когда растает снег, случится могучий ванизм, грязь и появится накопившееся за зиму непотребство, которое, однако, коммунальщики быстро уберут. Сейчас тепло, градуса 3 мороза. Пуржит, но в меру. Вытаскиваю санки, ставлю на них бачок, ведро и тащусь к источнику, в сарайчик с колодцем на середине улицы. Ломом откалываю от стенок наледь. За зиму столько на стенке намерзло, что иначе ведро не пролезает. Набираю воду и возвращаюсь. Долг исполнил, теперь могу заниматься личными делами. Тем паче никто еще не проснулся. Поселок большой, вытянулся вдоль песчаной косы. В сезон 1006 населения. В райцентре и то только 3 живет. Сейчас, конечно, без сезонников столько нет. Идти далековато, почти до закрытых на зиму цехов рыбозавода. Ветер не слишком сильный, однако дует в лицо. Отвык я от него за годы московской жизни. Вот и давно выгоревшая кирпичная коробка. Именно там нашли покойника. Следов не видно, но за пару часов их могло замести. Но не зря же я сюда приперся. Лезу внутрь. Оба-на! Лежит. Вроде действительно Петр Петрович. Я его только на улице видел и в клубе, в президиуме, на торжественных собраниях. Живой, хотя выглядит плохо. Лицо совсем белое. Поморозился, похоже. Надо бы растереть. Нет, важнее быстро доставить в больницу. И что делать? Бежать за подмогой? Пока туда, пока сюда. Человек совсем замерзнет. Помрет или руки-ноги отморозит. Сдернул с обвалившейся крыши лист жести, или чем там кровли кроют. Перевалил на него тело и попробовал толкать. Тяжеловато, но можно. Своим шарфом укрыл ему лицо от ветра. «Паря!» — хрипит мужик. «Помоги!» «Сейчас, Петр Петрович, мы скоро доберемся». «Загаси шмутки!» — не слушает меня старик. «Должен буду». Он сует мне чекушку, револьвер и записную книжку, похожую на те, с которыми по маршруту ходят геологи. Ни хрена себе бутылек, как гантели весит. Рассовываю наган с книжкой по карманам, бутылку за пазуху. Ее прихватываю ремнем, чтобы случайно не выпало. Затем продолжаю работать буксиром. Пока до улицы дотолкал, весь взмок. Хорошо проходящие мужики издалека увидели, на помощь прибежали. Мигом нашлись большие санки, пациента перегрузили и повезли в больницу. Меня с собой не взяли, лишь спросили, где бедолагу нашел. Никто даже не поинтересовался, что я там делал. И так понятно, мальчишки везде лазят. Про Петра Петровича тоже вопросов не было. Ясно же, пьяным забрел и упал, где сморило. Дело обычное, хорошо вовремя нашли. Когда вернулся домой, мои уже мыли посуду и накрывали на стол. Похвалили, что воды с утра принес, но отругали за кофе, точнее, за его отсутствие утром. Я оправдался, рассказав, как человека от смерти спас. Взрослые заинтересовались подробностями. Доложил, но особого ажиотажа не вызвал. В поселке часто люди по пьяни морозятся. Однако вновь похвалили. Закрывшись в комнате, достал револьвер. Он не такой, как у отчима, размером чуть меньше, но очень похож. На корпусе выбита звезда со стрелочкой в центре, а под ней число 1927. В барабане 6 патронов. Под бойком 7-я камера со стреляной гильзой. Кисло пахнет свежесгоревшим порохом. Стреляли, однако. Тщательно протираю оружие от отпечатков пальцев. Кино насмотрелся. Вдруг чего случится, и на меня ствол навесит. Где пуля застряла? 7-я из нагана. Вот и я не знаю. Честно говоря, и знать не хочу. Записная книжка перевязана бечевкой с хитрым узлом. Развязать можно, но завязать обратно тем же макаром не получится. Значит, и смотреть не буду. Меньше знаешь, крепче спишь. В чекушке сквозь стекло просвечивает золотой шлих. Я такой у мамы на работе видел. У нее, правда, пробы размером максимум на кончик чайной ложечки, а тут несколько килограммов. Пробка залита сургучом с печатью из царской монеты. Открывать не стану, хотя интересно. За хранение песка тоже реальный срок можно получить. И почему-то мне кажется, что золото много опаснее револьвера. За него и убить могут. Подсуропил Петр Петрович. Где мне его вещи хранить? В большом томе старой детской энциклопедии, непонятно откуда переселившемся на полку, обвожу контуры нагана и бутылька. Затем с помощью металлической линейки и сапожного ножа вырезаю углубление. Том безвозвратно испорчен, зато тайник готов. Ко мне родители почти не заходят, и мои книги им не нужны. Наган с чекушкой закладываю в энциклопедию, книгу ставлю на полку, порезанные страницы кидаю в печь. Мама как раз еду разогревает. Записная книжка ложится под матрас. Вроде прибрал вещи. Первый день новой жизни провел не зря, возможно, даже с пользой. Во всяком случае, историю мира чуток изменил. Один человек не умер. Здесь мне с детства знаком вкус просоленных дней, и душою влеком я к Камчатке моей. Вновь запели. Значит, наши уже собрались. Пора и мне за стол. Сегодня разойдутся рано, ведь завтра рабочий день, а у меня первый раз за 50 лет школа. Посижу чуток, поем вкусненького, песни послушаю, потом пойду уроки делать. Опять же, надо много о чем подумать, многое вспомнить, планы на ближайшее будущее составить».